Глава седьмая. Если бы вдруг жизнь и смерть стали подвластны желаниям души, никто никогда второй раз не подвергся б печали. Сюива Касю. Князь Нагасава пробыл в Киото более 6 месяцев и отправился домой только зимой 1466 года. К несчастью, в этот день разразилась непогода. Сперва шел снег, потом начался дождь, и вскоре дорога превратилась в месиво из грязи. К тому же поднялся сильный ветер, по небу неслись черные рваные тучи, глаза застилала пелена воды, ни люди, ни лошади не видели пути. Воздух был тяжелый, сырой, вершины гор покрыли густые клубы тумана. Они ползли по склонам, точно гигантские чудовища, а вой ветра напоминал яростный рык какого-то зверя. День походил на сумерки. Казалось, темное небо опустилось к земле, словно пытаясь придавить все живое своей мрачной тяжестью. Вскоре Нагасава понял, что будет лучше остановиться где-нибудь и переждать ненастье. На главной дороге, связывающей Киото с крупными провинциальными городами, было немало почтовых станций с гостиницами. Обыкновенно такие знатные люди, как Нагасава, не селились в них, но сейчас выбирать не приходилось. Однако все места на ближайшем постоялом дворе оказались занятыми. Об этом сообщил один из посланных на разведку слуг. Тогда Нагасава спешился и отправился к хозяину в сопровождении своих приближенных. Он знал, стоит ему сказать, кто он такой, место тотчас найдется. Правда, Нагасава предпочитал путешествовать инкогнито. На нем была простая дорожная одежда, а свита не насчитывала и 20 человек. Хозяин гостиницы был не один. С ним беседовали 2 самурая. Их оседланные лошади стояли во дворе и там же ждали слуги. Нагасаве хватило беглого взгляда, чтобы понять. Перед ним знатные люди. Об этом в первую очередь свидетельствовали их горделивый вид и строгие манеры. Увидев Нагасаву, они прервали разговор и вопросительно уставились на него. Тот объяснил, что желает получить место для себя и своих людей. Узнав, что к нему пожаловало столько высокопоставленных особ, хозяин всполошился. Он решил выставить на улицу нескольких простолюдинов и богатого купца с семьей, чтобы господа самураи смогли разместиться с удобством. Но Нагасава возразил, сказав, что достаточно немного потесниться, и вовсе не стоит выгонять людей под дождь и ветер, тем более, что они уже заплатили за ночлег. Хозяин отправился освобождать комнаты и, вернувшись, сообщил, что готово 3 помещения, 1 очень хорошее и 2 обычных. Он униженно кланялся и извинялся, повторяя, что прежде в его бедной гостинице не останавливались такие знатные особы. Тут самураи, сделавшие свои собственные выводы, отступили с вежливыми поклонами и почтительно заверили Нагасаву, что предоставят ему право занять лучшие комнаты. Нагасава сдержанно кивнул и счел нужным представиться. В ответ самураи еще раз поклонились и тоже назвали себя. Они были наследственными вассалами князя Аракавы и возвращались из Киото. Один из них, господин Като, выглядел моложе своего спутника. Ему было 40, сухощавый, с впалыми щеками, подвижный, он казался более общительным. Его подчеркнуто учтивые манеры не скрывали живости натуры. У 2-го Канзаки был тяжелый взгляд. Он отличался высоким ростом и грузной фигурой, хотя оба держали в руках шляпы с плетеным окошечком и складные зонты из бамбука и промасленной бумаги. Их одежда насквозь промокла и была заляпана грязью. Нагасава никогда не вел себя заносчиво и всегда придерживался разумной простоты в обхождении с теми, кто находился на службе у других властителей провинции. Потому он без колебаний пригласил новых знакомых поужинать вместе после того, как они разместятся в своих комнатах и приведут себя в порядок.